На встрече в Кремле речь шла о звучащем ящике. Владимир Ильич расспросил автора об устройстве инструмента, попросил что-нибудь сыграть на нем. Когда Термен исполнил этюд Скрябина и Лебедя Сен-Санса, сказал: «А не научите ли вы меня играть на этом чуде?» Лев Сергеевич встал за спиной Ленина, взял его руки в свои и показал, как дирижировать инструментом. «Жаворонка Глинки» они начали играть вместе, а закончил пьесу Владимир Ильич уже самостоятельно. «Сейчас как никогда нужна пропаганда электричества на научной основе», сказал на прощание Термену Ленин. Вскоре наркомпрос выдал Льву Термену документы на бесплатный проезд по всей стране. Выполняя пожелания Ленина, Термен провел в городах молодой Советской Республики 180 лекций-концертов. Из России первый электромузыкальный инструмент пришел в Европу, а затем и в Америку. В 1927 году Термен командируется на международную музыкальную выставку во Франкфурте на Майне для демонстрации нового прибора, который журналисты окрестили «Терменвокс», то есть «Голос Термена». Европейские газеты пестрели броскими заголовками: «Сенсация! Русский изобретатель извлекает музыку из воздуха!». Широкая публика разных стран жаждала лично увидеть изобретателя из Советской России и его чудо-инструмент. Льву Сергеевичу продлили командировку, и он объехал с концертами полмира, выступая в городах Германии, Франции, Англии, а затем и в Соединенных Штатах Америки. Программа выступления состояла в основном из классических произведений. Фурор нового изобретения в Европе и за океаном позволил советскому правительству делать на нем деньги. В 1928 году лицензия на выпуск терменвоксов была продана Соединенным Штатам Америки. По приглашению фирмы General Electric Лев Термен приезжает в Нью-Йорк для налаживания производства терменвокса и обучение игре на нем. Отправившись ненадолго на музыкальную выставку, Лев Термен задержался за рубежом на целых 10 лет. Но прежде чем рассказать о его американской эпопее, познакомимся с биографией изобретателя. В нем течет кровь французов-альбегойцев, которые еще в средние века пытались создать государство социальной справедливости, за что и были почти поголовно истреблены иезуитами-крестоносцами в XIII веке. Прародитель терминов Шапоспьер чудом избежал смерти на костре. Один из терминов погиб в Варфоломеевскую ночь. Другой, продолжая семейные традиции борьбы с деспотизмом, участвовал в штурме Бастилии, а после разгрома французской революции бежал в Россию. Здесь, в Санкт-Петербурге, юный Жозеф Франсуа положил начало династии русских терменов, талантливых художников, музыкантов, врачей, ученых, изобретателей. С молоду показал свою исключительную одаренность и его праправнук Лев Термен. Он окончил гимназию в 1914 году, а в 17-м был уже обладателем трех дипломов — физического и астрономического факультетов Петербургского университета и консерватории по классу виолончели. Вскоре он оканчивает военно-инженерное училище, ему вручается диплом военного инженера. Затем обучается в Петроградской высшей офицерской электротехнической школе. Шестой диплом он получает несколько позже, в 1926 году, пройдя курс физико-механического факультета в Ленинградском политехническом институте.